Сказки и бредни. Номер один. В краю бугаиных криков, среди лепестков розовых и поцелуев утренних, жила-была мамкина дочка Варварушка. Девица от стыдливости инфракрасная, 20 годков от роду и 4 по получении паспорта. На супротив, если тропинку перешагнуть и крота на ней дохлого, жил серый-пресерый волк с отставными на полку зубами, по преимуществу негодяй, но и добра не чуравшийся. Ежели его спокойно украсть и выгодно продать можно. Тут бы и сказки конец. Да однажды, 8 августа, темяшилось волку, что никто иной он, как артиллерист старой царской выучки, а сверх того еще и композитор мусорский. Выполз престарелый артиллерист на дорогу и давай гнусным голосом гнусаво орать: «Заряжай! Наводи! По врагам крестьянских посевов пли! По порядку номеров пли! По долинам и по взгорьям пли!» Услыхала такое Варварушка, села у себя на квартире, пригорюнилась. «Ну, блядь, — думает, — опять война. А у волка от беглого огня рычажок кумпольный соскочил. И говорит волк, не думая: «Одну восьмую, господа, от 1/16 только на звук отличить можно. Хвостики при написании нам этого различия, господа, не даются. Пишем блям, играем трям, а в итоге, господа, из портера яйца летят и с нашими харями соударяются». Совсем удивилась Варварушка, рыдает, в зеркало глянула. Один глаз охренел, другой еще держится, а на печке матушка проснулась, страдальца поясничная, картишки из рук выронила, лохмы параллельно носу свесила и пророчит: «Валет-то на даму упал, да не тем концом, а шестерик крапленый в щель сама крапила. Жалко, а король-то паскудник, ишь чего? Козел-то трефовый, вон а как! В руке у меня остался, каюк нам всем значит, а мне, судя по всему, оскорбят и в три шеи висеть повесят. И семерка на торец легла. Это к изнасилованию посмертному, что в нашем возрасте тоже неплохо, и того ура!» Дочка маму слушает, личиком припухает, мнение своего не возымел, но реакция на все адекватная: «Кабы я была царицей, я вам, суки, говорю, я тогда вязальной спицей показала бы царю!» И бегом на огород, где в грядке промасленная буденовка закопана, а в буденовке галифе, а в галифе кобура, а в кобуре яйцо, но не простое, а осколочное. А волчара беспокойный на месте не стоит, развивается. Рычажок уже сам обратно поставил и голосом круповским несет: «Удаление 700, приближение 500. Цель праздно шатающая, одиночная, в брюках. Выражение лица не установлено, бронебойным, синхронно, с барабаном. Пли!» А матушка, прочувствованная на печи, промеж выдохов и вдохов рисует: «А по надругании поведут меня жечь публично. Но гордые вот эти мои, зенки мои, то бишь гордо из-под лобья на выкате по-орлинному моргать будут, и тому, который в лампасах, я без юбки и без сожаления скажу: постыдились бы, сударь, на горемычество мое из-под козырька таращится. Сымите, сударь, фуражку, или я задом повернусь и сама ее сдую». Вот такие дела начинались в краю бугаиных криков, когда я неподалеку с отравленными грибами на ежей охотился. Помыслил я тогда и за три горы удалился, чтобы участником не быть и свидетелем. И далее только громовые раскаты слышал, да бой барабанный. А теперь на том месте водохранилище. И живет там русалка, племенная, здоровущая, недобрая, и кличут ее Варвара-краса, острая коса.